Она была не такая, как прежде, не такая, как была в карете. Она была совсем другая. Она была испуганная, робкая, пристыженная и оттого еще более прелестная. Она увидала его в то же мгновение, как он вошел в комнату. Она ждала его. Она обрадовалась и смутилась от своей радости до такой степени, что была минута именно та, когда он подходил к хозяйке и опять взглянул на нее, что и ей, и ему, и Долли, которая все видела, казалось, что она не выдержит и заплачет. Она покраснела, побледнела, опять покраснела и замерла, чуть вздрагивая губами, ожидая его. Он подошел к ней, поклонился и молча протянул руку. Если бы не легкое дрожание губ и влажность, покрывавшая глаза, и прибавившая им блеска, улыбка ее была почти спокойна. Когда она сказала: «Как мы давно не видались!» И она с отчаянной решительностью пожала своей холодной рукой его руку. «Вы не видали меня, а я видел вас», — сказал Левин, сияя улыбкой счастья. «Я видел вас, когда вы с железной дороги ехали в Ергушово». «Когда?» — спросила она с удивлением. «Вы ехали в Ергушово», — говорил Левин, чувствуя, что он захлебывается от счастья, которое заливает его душу. «И как я смел соединять мысль о чем-нибудь неневинном с этим трогательным существом! И да, кажется, правда то, что говорила Дарья Александровна», — думал он. Степан Аркадьевич взял его за руку и подвел к Каренину. «Позвольте вас познакомить», — он назвал их имена. «Очень приятно опять встретиться», — холодно сказал Алексей Александрович, пожимая руку Левину. «Вы знакомы?» — с удивлением спросил Степан Аркадьевич. «Мы провели вместе 3 часа в вагоне», — улыбаясь, сказал Левин. «Но вышли как из маскарада, заинтригованные, я, по крайней мере». «Вот как, милости просим», — сказал Степан Аркадьевич, указывая по направлению к столовой. Мужчины вышли в столовую и подошли к столу с закуской, уставленному 6 сортами водок и столькими же сортами сыров с серебряными лопаточками и без лопаточек, икрами, селедками, консервами разных сортов и тарелками с ломтиками французского хлеба. Мужчины стояли около пахучих водок и закусок, и разговор об обрусении Польши между Сергеем Ивановичем Кознышевым, Карениным и Песцовым затихал в ожидании обеда. Сергей Иванович, умевший как никто для окончания самого отвлеченного и серьезного спора неожиданно подсыпать оттической соли и этим изменять настроение собеседников, сделал это и теперь. Алексей Александрович доказывал, что обрусение Польши может совершиться только вследствие высших принципов, которые должны быть внесены русскую администрацией. Песцов настаивал на том, что один народ ассимилирует себе другой только когда он гуще населен. Кознышев признавал то и другое, но с ограничениями. Когда же они выходили из гостиной, чтобы заключить разговор, Кознышев сказал, улыбаясь: «Поэтому для обрусения инородцев есть одно средство — выводить как можно больше детей. Вот мы с братом хуже всех действуем, а вы, господа, женатые люди, в особенности вы, Степан Аркадьевич, действуете вполне патриотично. У вас сколько?» — обратился он, ласково улыбаясь хозяину и подставляя ему крошечную рюмочку. Все засмеялись, и в особенности весело Степан Аркадьевич. «Да, вот это самое лучшее средство», — сказал он, прожевывая сыр и наливая какую-то особенного сорта водку в подставленную рюмку. Разговор действительно прекратился на шутки.